Упрямый поплавок. Как известно, жизнь есть бурное море, и выплыть иной раз, ой, как непросто. Но от неурядиц не защитит даже самый дорогой страховой полис. Каждому испытания посылаются по силам, однако упрямство и желание быть на плаву вам всегда пригодятся. Рассказ Риты Л., пришедшей на мой тренинг «Сверхвозможности». Я представила себе бурный океан. Шторм был так силен, что смывал все на своем пути, вздымал мощные валы волн. Вдруг я заметила поплавок, который то уходил под воду, то вновь выныривал среди пены бушующего моря. Тут я поняла, я и есть этот поплавок, а бурный океан — моя жизнь». Какие бы волны житейских невзгод ни накатывали, я всегда сумею с ними справиться. Моя уверенность в себе и своей удаче будет выталкивать поплавок на поверхность. Наконец, море, которому так и не удалось меня одолеть, успокоилось. Из-за туч выглянуло солнце и наполнило меня, то есть поплавок, лучами удачи. Ведь я пережила очередной шторм. Вышла из него победительницей, и из всех последующих ураганов я выйду таким же непобедимым поплавком. Тренинг наполнил меня энергией, уверенностью, надеждой на лучшее. Помощь предков. Недаром нынче стало модно составлять свою родословную и развешивать по стенам фотографии именитых родственников. Глядя на лица людей, кровь которых течет и в твоих жилах, начинаешь ощущать собственную значимость в этом мире. Ведь среди ваших предков наверняка были настоящие герои, умные, сильные, энергичные. Не поленитесь заняться генеалогией, проследить, насколько это возможно, историю своего рода. Ощутив себя значимой частью общего целого, по-иному начинаешь смотреть на жизнь. Обратитесь за помощью к предкам, и ваши страхи отступят. Обретение силы своего рода — один из краеугольных камней веры в себя, уверенности, сверхвозможностей. Англичане, благодаря своему знаменитому консерватизму, сохранили традицию изучения истории своих предков до седьмого колена. Эту часть генеалогии каждый ребенок до 8 лет должен обязательно усвоить. Имея такой багаж, он с раннего детства начинает ощущать и себя значимой частью своего рода. Более того, он понимает, что и факты его биографии станут не только предметом ознакомления для следующих поколений, но и примером для подражания или предостережением от ошибок. Насколько хорошо вы знаете свою генеалогию? Какие качества ваших предков вам присущи? Мои ученики много раз меня благодарили за то, что я научил их этой технике. Они говорили так: «Теперь мы чувствуем, что не одни в этом мире. У нас есть мощная поддержка наших предков. Их сила — наша сила. Теперь все умершие нашего рода — наши ангелы-хранители. Они помогают нам, дают силы, ценные советы. Мы не можем быть хуже представителей своего рода». Рассказ Николая Б., участника моего тренинга по борьбе со страхом. Я заранее подготовился к тренингу, припомнил максимальное число своих родственников, постарался представить их лица, походку, интонации их голосов, а также вспомнил свое любимое место отдыха, где мне всегда было комфортно и спокойно. На тренинге я закрыл глаза и представил, что я перенесся в это чудесное место, и там же со мной оказались все мои родные. Я увидел их всех сразу и понял, что моя семья — это прекрасное дерево, у которого много сильных раскидистых ветвей. И я тоже такая ветвь. В моих жилах течет кровь многих поколений предков, их гены — мои гены. Я выбрал лучшего из моего рода, моего любимого прадеда, который был адмиралом флота, слился с ним воедино, окунулся в его жизнь, представил себе, как он работал, как общался с людьми, переживал свои победы и поражения. Его сила стала и моей силой. После я стал подходить и к другим представителям рода, поговорил с ними, попросил поддержки и помощи. Я понял, что когда-нибудь меня тоже не станет на этой земле, и я для кого-то буду ангелом-хранителем, и мною тоже станут гордиться потомки. Но пока я сам просил силы у предков. Потом поблагодарил их, попрощался, глубоко вдохнул и вернулся назад. Теперь я чувствовал, что в мире я не один. Сила предков — моя сила. Мой род — мой ангел-хранитель. Он помогает мне, дает силы, ценные советы.